63. Эта книга, неготический роман, мой ныне покойный друг Борден Дил, превосходный писатель-южанин, причем такой убежденный южанин, что он просил своих издателей не посылать его книги для рецензий севернее линии Мейсона-Диксона. Примечание. Линия Мейсона-Диксона, южная граница Пенсильвании, проведенная в 1763-1767 годах английскими геодезистами и астрономами Чарльзом Мейсоном и Джеремайей Диксоном, разрешила более чем вековой пограничный спор между семьями крупных землевладельцев Пенсильвании и Мэриленда. В 1779 году граница была продлена и разделила Вирджинию и Пенсильванию. До начала Гражданской войны эта линия символизировала границу между свободными и рабовладельческими штатами. Примечание переводчика. Конец примечания. Писал еще и готические романы под женским псевдонимом. Однажды я попросил его дать определение готического романа. Он сказал: «Юная барышня заходит в старый дом и пугается до усрачки». Мы тогда были в Австрии, в Вене, на конгрессе международного пен-клуба, организации, основанной после Первой мировой войны и объединяющей профессиональных писателей, редакторов и переводчиков. Дил рассказал мне про жанр готического романа, а еще про немецкого романиста конца прошлого века Леопольда фон Захер-Мазаха, находившего столько очарования в унижении и боли и не скрывавшего своих извращенных пристрастий. Кстати, слово «мазохизм» напрямую связано с его именем. Борден писал не только серьезные романы и готику, он сочинял музыку в стиле кантри. Он привез в Вену гитару и сказал мне, что работает над песней «Я никогда не вальсировал в Вене». Мне его не хватает, я хочу, чтобы на пикнике в Занаду был и его двойник тоже. И еще, чтобы в маленькой лодке у самого берега сидели два незадачливых рыбака, похожих на святых Стэнли Лорелла и Оливера Гарди. Да будет так. Мы с Борденом размышляли о писателях типа Мазаха или Маркиза де Сада, которые, будь то намеренно или случайно, стали виновниками появления новых слов. Садизм, разумеется, есть удовольствие от причинения боли другим. Садомазохизм – это когда человек возбуждается от того, что ему причиняют боль, пока он сам делает больно другим. Или когда человек занимается самоистязаниями. Борден сказал, что эти два слова настолько прочно вошли в современный лексикон, что в беседах о жизни без них уже не обойтись. Как не обойтись без слов «пиво» или «вода»? Мы вспомнили лишь одного современного американского писателя, который обогатил наш язык новым словом, и уж точно не потому, что он был знаменитым извращенцем. Я имею в виду Джозефа Хеллера. Название его первого романа «Уловка-22» уже вошло в словари. Вот, к примеру, как его определяет большой словарь Вебстера. Проблемная ситуация, которая в принципе неразрешима, потому что ее единственное решение невозможно в силу обстоятельств, заключенных в самой проблеме. Обязательно почитайте эту книгу. Я рассказал Бордену, что Хеллер ответил в одном интервью, когда его спросили, боится ли он смерти. Хеллер сказал, что ему никогда не удаляли зубной нерв. Но многие его знакомые прошли через эту малоприятную процедуру. «Судя по рассказам, — продолжал Хеллер, — это не так уж и страшно, и если когда-нибудь ему тоже понадобится удалить зубной нерв, он это выдержит». «Вот то же самое и со смертью», — добавил он. Это напомнило мне одну сцену из пьесы Джорджа Бернарда Шоу из его рукотворного «Времятрясения» под названием «Назад к Мафусаилу». Продолжительность спектакля 10 часов. В последний раз пьесу ставили целиком в 1922, в год моего рождения. Вот эта сцена. Адам и Ева, которые уже очень долго живут на свете, стоят у ворот своей процветающей, безмятежной, красивой фермы. Они ждут Бога, владельца арендуемой ими земли, который должен приехать к ним с ежегодным визитом. Во время всех предыдущих визитов, счет которым уже идет на сотни, они всегда говорили ему, что у них все прекрасно, и они очень ему благодарны. Однако на этот раз Адам и Ева набрались смелости и стоят перепуганные, но гордые. У них есть что-то сказать Господу Богу, и это будет уже что-то новенькое. И вот появляется Бог, добродушный, веселый, крепкий и бодрый старик, в точности как мой дед-пивовар Альберт Либер. Он интересуется, все ли у них хорошо, и уверен, что знает ответ, поскольку сам же и сотворил этот мир совершенным настолько, насколько это вообще возможно. Адам и Ева, которые сейчас любят друг друга как никогда в жизни, отвечают ему, что у них все хорошо, и жизнь прекрасна и удивительна, но она была бы еще прекраснее, если бы они знали, что она когда-нибудь закончится. Чикаго лучше Нью-Йорка, потому что в Чикаго есть тихие узкие улочки, и мусор там не громоздится горами на улицах, и автомобили доставки товаров не перегораживают главные улицы города. В 1966 году, когда мы все вели курсы писательского мастерства в университете Айовы, ныне покойный американский писатель Нельсон Олгрен сказал ныне покойному чилийскому писателю Хосе Доносо: «Это, наверное, здорово родиться в такой узкой и длинной стране». Думаете, древние римляне были умными? А вы посмотрите, какие у них идиотские цифры. По одной из теорий, Римская империя пришла в упадок, потому что тамошние водопроводы были из свинца. От отравления свинцом люди становятся глупыми и ленивыми. А какие оправдания у вас? Однажды я получил письмо от одной глупой женщины. Она знала, что я тоже глупый, иными словами, северянин и демократ. Она была беременна и спрашивала у меня, не совершила ли она ошибку, решив завести ребенка. Все-таки наш отвратительный мир не совсем подходящее место для невинного маленького человечка. Я ответил, что для меня жизнь почти наполняется смыслом и обретает какую-то ценность только из-за святых, с которыми мне доводилось встречаться. Святыми я называю понимающих, бескорыстных, неизменно порядочных людей. Они встречаются нам в самых что ни на есть неожиданных местах. Может быть, ты, мой любезный читатель, когда-нибудь станешь тем самым святым, который встретится ребенку у той женщины. Я верю в первородный грех, но я верю и в первородную добродетель. Оглянитесь вокруг». Ксантипа, жена Сократа, считала мужа придурком. Тетя Рэй, жена дяди Алекса, тоже считала мужа придурком. Мать считала отца придурком. Моя жена считает меня придурком. Я вновь завороженный и сумасбродный. Я снова ребенок, растерянных нычу. Очарованный, смущенный, встревоженный я. На пикнике там, на пляже, где Лорел и Гарди сидели в маленькой лодке, всего лишь в 50 ярдах от берега, Килгер Траут сказал, что молодежь любит фильмы, где много стрельбы, потому что в них очень наглядно показано, что умирать – это совсем не больно, и что людей с ружьями можно рассматривать как внештатных анестезиологов. Он был так счастлив. Он был в центре внимания, такой весь нарядный, в смокинге и белой рубашке, с красным поясом-кушаком и галстуком-бабочкой, когда-то принадлежавшими Золтану Пепперу. Завязать галстук ему помог я, как когда-то мой старший брат помогал мне завязывать галстук-бабочку, пока я сам этому не научился. Что бы Траут ни говорил, там, на пляже, все смеялись и хлопали, он не мог в это поверить. Он рассказывал, что египетские пирамиды и Стоунхендж строились в те времена, когда сила тяжести была совсем слабой, когда большими камнями можно было кидаться, как диванными подушками, и людям это понравилось. Они попросили, чтобы он рассказал что-нибудь еще. Он процитировал им фразу из «Поцелуй меня снова». «Красивая женщина патологически не способна к внутреннему соответствию своей красоте. Дзинь-дзинь». Люди были в восторге. Они говорили, что он остроумный, как Оскар Уайльд. Вы должны понимать, что до этого пикника самой большой аудитории Траута был личный состав артиллерийской батареи, где он служил артиллерийским разведчиком в Европе во время Второй мировой войны. «Дзинь-дзинь, как же здорово, правда?» – обращался он ко всем нам. Я крикнул ему из толпы: «Вы были больны, мистер Траут, но теперь вы здоровы, и еще столько всего надо сделать». Там была и Джанет Косби, мой агент по лекционной деятельности. В 10 вечера старый, давно не издававшийся писатель-фантаст объявил, что ему пора на боковую. Но прежде чем пойти спать, он хотел сказать еще одну вещь всем нам, его семье. Как фокусник, ищущий добровольца среди зрителей, он попросил, чтобы кто-нибудь вышел к нему и сделал то, что он скажет. Я поднял руку. «Я, можно я?» Я подошел и встал рядом с Траутом, по правую руку все притихли. «Вселенная расширяется», — сказал Траут. «За исключением этого мелкого сбоя, через который она заставила нас пройти. Вселенная расширяется без остановки и разрослась до таких невообразимых размеров, что свету уже не хватает скорости, чтобы пройти более или менее достаточное расстояние даже за невообразимо большое количество времени. Когда-то свет был самой быстрой штуковиной во Вселенной, но теперь его можно отправить на свалку истории вместе с Пони Экспресс. А теперь я попрошу этого человека, который смело вызвался мне помочь, выбрать две точки мерцающего, устаревшего света в небе над нами, какие именно, это без разницы, главное, чтобы они мерцали. Если они не мерцают, значит, это планеты или спутники, сегодня они нас не интересуют. Я выбрал две точки света на расстоянии футов в 10 друг от друга. Первая точка – полярная звезда, вторую звезду я не знал. Может быть, это была рвота, звезда размером с дробинку Биби из рассказа Траута. «Они мерцают», – уточнил он. «Да, мерцают», – ответил я. «Точно мерцают», – уточнил он еще раз. «Честное слово», – сказал он. «Прекрасно. Дзинь-дзинь», – сказал он. «А теперь вот что. Неважно, какие именно небесные тела представлены этими точками света, мы все равно можем с уверенностью утверждать, что Вселенная стала настолько разреженной, что свет пройдет расстояние от одной точки до другой за несколько тысяч, если не за несколько миллионов лет. Дзинь-дзинь. А теперь я прошу нашего добровольца посмотреть сперва на одну точку, а потом на другую». «Ага», – сказал я, – посмотрел. «Это заняло не больше секунды, так?» – спросил Траут. «Не больше», – ответил я. «Но даже если бы это заняло час», – сказал он, – «все равно существует нечто, способное преодолеть расстояние между этими двумя небесными телами в миллион раз быстрее света». «И что же это?» – спросил я. «Твое сознание», – сказал он. «Новое качество во Вселенной, которое существует исключительно потому, что существуем мы, люди. Отныне и впредь физики, которые пытаются постичь тайны космоса, должны учитывать не только энергию, материю и время, но и еще кое-что, нечто новое и прекрасное – человеческое сознание». Траут умолк на мгновение и большим пальцем левой руки поправил верхнюю вставную челюсть, чтобы она не соскользнула и не помешала ему сказать последние слова в тот волшебный вечер. С его вставной челюстью все было в порядке, и вот что Траут сказал напоследок. «Но я знаю слово получше, чем слово «сознание». Это слово «душа». Он опять сделал паузу и добавил «дзинь-дзинь».